«Приступайте». Ренольд с топором молча развернулись, направляясь к двери. Лица обоих были обмотаны защитными масками, оставлявшими открытыми лишь глаза. Повязки по приказу Феодора были надеты на всех, кого обошла стороной лесная хворь. Идея доктора Гордея пришлась большому питону по душе. Рисковать своими людьми Феодор не хотел. Более того, маску одел сам питон, вызывая к себе приближенных. Волшебное лекарство Януша помогло ему справиться с самым опасным проявлением болезни – лихорадкой и подкосившей его слабостью. И постепенно отвоевывало остаток его жизни, каплю за каплей, заставляя молодой организм сражаться с болезнью. Флорика нерешительно переступила с ноги на ногу, переглядываясь с Бенедиктом. «Ты уверен, что хочешь участвовать в этом? Это опасно не только для тебя». «Риска для остальных не больше, чем при прогулке по улицам города». «Но ты еще слаб», — снова попыталась возразить Фло. «Тебе непременно станет хуже». «Для этого у меня есть ты, сестренка. Ты поставишь меня на ноги». Флорика бросила еще один беспомощный взгляд на Бенедикта, но сутенер не собирался ей помогать. Мужчина сидел в дальнем от кровати больного кресле, молча разглядывая очнувшегося питона. Определенно, Феодор выглядел гораздо лучше. Молодой главарь очнулся этим утром, и хотя печать болезни уже попортила смуглое лицо открывшимися язвами, новых красных карбункулов не появлялось, а те, что остались, рубцевались черными точками. Питон спросил только, сколько времени он потерял, находясь без сознания, и тотчас вызвал Ренольда с топором узнать, как идут приготовления к самому важному событию в истории правящей королевской династии. После визита доктора Гордея Питон отдал указания касательно защитных повязок и вновь вызвал подчиненных окончить разговор. Вопросов он пока не задавал, но Бенедикт прекрасно понимал то, что тяжелой глыбой лежала на душе у Флорики и заставляла Ренольда с топором прятать глаза, очень скоро всплывет на поверхность. «Иди, Фло», — велел большой питон, усаживаясь на подушках поудобней. «Тебе надо забрать новые порции лекарства у мессира Януша. Передавай ему мое почтение». Девушка переглянулась с Бенедиктом, рывком поднялась и вышла из комнаты. Со вчерашнего дня, когда она и помощники Ренольда помогли выбраться леди Марион с камеристкой из города, миновать посты стражи и выставленные у ворот дополнительной охраны, она не покидала покоев брата. Выполнив свой долг по отношению к миледи, синяя баронесса вряд ли выбралась бы из Галагата, если бы не ее помощь. Флорика посвятила себя выздоровлению Феодора. Лекарство Януша помогло, и уход доктора Гордея дал удивительно быстрый результат. Вот только пробуждение брата означало то, что им придется ему рассказать. Феодор подождал, пока за сестрой закроется дверь, и перевел взгляд на Бенедикта. Сутенер сидел, натянув защитную повязку до самых глаз, голубых и чистых, как утреннее небо. Распущенные по обыкновению длинные волнистые пряди мужчина отбросил за спину. Теперь, когда не было видно светлой бороды и вечной ухмылки на губах глумливого сутенера, Бенедикт вновь стал похож на прежнего себя. Того, кого Фео не знал, но кого хорошо представлял. Тот Бенедикт был воплощением рыцарского долга и чести, отважным капитаном и блестящим воином. Но отсутствие твердых убеждений превратили перспективного и обаятельного офицера в человека присытившегося и равнодушного. И именно это равнодушие и было тем необходимым для Феодора качеством, которое, как он надеялся, вынудит сутенера заговорить. «Бенедикт, скажи мне то, о чем боятся говорить все остальные». Мужчина все же опустил глаза, и Фео мысленно проклял просыпавшуюся время от времени в сутенере совесть. Бенедикт оказался сволочью, который еще не растерял остатки сострадания. И клеветник его раздери именно сейчас, Фео нуждался в этом меньше всего. Бенедикт поднял глаза, рассматривая главаря сумрачно и без всякого удовольствия. «Тейра мертва». Он не добавил ничего больше, и Фео наконец выдохнул, опуская уставшие веки. Крепко сцепил зубы, не решившись заговорить сразу. Судорожно перевел дыхание, вновь открывая глаза. Он догадывался об этом и сам, даже до того, как заговорил Ренольд, тщательно обходивший причину столь необычного выбора места убийства. Мастерски избегал имени королевы в тщательно спланированном покушении. Но невысказанное витало в воздухе. И никто, даже сестренка Фло, не решился рассказать ему. Он позволил себе помолчать еще минуту, пытаясь зацепиться мыслью хоть за что-то, что не позволит нахлынувшим эмоциям взять вверх. Не здесь, не перед Бенедиктом. Герцогу Леконту уже сообщили о времени и месте. Сглотнув, спросил он, сам поражаясь тому, как спокойно прозвучал его голос. Его светлость заслужил право в первом ряду. Я бы даже сказал, его присутствие там необходимо. Наши грязные руки сделают за него паскудную работу, но он должен знать, что и его рука по локоть в крови. «О, зная нрав дражайшего герцога!» — включился Бенедикт, с облегчением осознав, что тема смерти Таиры закрыта навсегда. «Уверен, он с удовольствием подключится к нашему маленькому представлению. Даже попросит для себя карнавальный костюм». «На желание заказчика закон», — выдавил мертвую улыбку Феодор. «Но он должен там присутствовать. Отправляйся с Флорикой, Бенедикт. Лично передашь его светлости все детали». Сутенер разом скис, с неудовольствием поерзав в кресле. «У меня не лучшие отношения с Леконтом», — признался бывший капитан Валлийской армии. «Я дезертировал из веренной ему части. Это было много лет назад, но проблем с памятью у проклятого герцога никогда не наблюдалось. И если я тебе еще дурак, большой питун, уверен, Флорика справится и сама». Феодор покачал головой. «Ты трус и подлец, Бенедикт. Тебе уже говорили об этом?» «Ой, не раз», — заверил сутенер, поднимаясь с кресла. «Его светлость когда-то накрыл меня столь железными выражениями, прибавив к ним несколько красочных словечек из обихода черни. Фил, я действительно не хотел бы пересекаться с ним, тем более на его территории. Пойду догоню ящерку». Сутенер ужом скользнул к дверям, когда его остановил негромкий оклик Феодора. «Ведь эта королева Таира захоронена в фамильном королевском склепе. Родственники... чью память собрался почтить его величество». Бенедикт замер от неожиданности, затем кивнул. «Да». Феодор помолчал, и сутенер, не глядя на молодого главаря, выскользнул за дверь. В загородном герцогском имении царила суматоха. Флорика спешилась у ворот и медленно прошла за ограду, оглядываясь в поисках привратника. Тот обнаружился у конюшен, где уже стояли готовые к отправлению карета и запряженная крытая повозка, рядом с которыми шел оживленный спор. Пока возницы проверяли лошадей, герцог Леконт, его сестра и личный лекарь вели бурную беседу. И, приблизившись еще немного, Флорика даже сумела разобрать часть разговора. «Пойми, Нестор, я должна ехать с вами, зная нрав леди Марион и здравый смысл любой порядочной женщины. Как это будет выглядеть, если она примет приглашение от мужчины? Кроме того, посмотри на себя, брат. Ты похож на дикаря. И, подобно дикарю, ты собираешься силой увести их в свою берлогу? Баронессу должна пригласить женщина. Я единственная хозяйка в этом доме, и мы с ней хорошо знакомы. Я сумею уговорить ее приехать к нам. Твое присутствие все только испортит». «Ты в своем уме, Нола?» прорычал командующий, в этот момент действительно более похожий на дикого зверя, чем на высокорожденного господина. «Я обязан там быть. Примет ли она приглашение? Да мне плевать. Она едва пришла в себя под утро. У нее лихорадка, и я...» «Нестор», — предупреждающе прервала его Наала, бросая выразительные взгляды на прислушивавшуюся прислугу. «Ты не в себе». «Другого объяснения я не нахожу. Мы должны уважать волю леди Марион, даже если она откажется от нашей помощи. Я уверена, тебе тоже не плевать. Ты просто устал и слегка встревожен, верно?» Командующий осекся на полуслове, прижал руку к губам, с силой проводя ладонью по подбородку. Сестра была, как всегда, права. Его рассудок явно помутился. и здесь, перед любопытными взглядами слуг, далеко не лучшее для этого время. В своей прислуге Леконт был уверен, разговоры о его помешательстве не выйдут за пределы имения. По крайней мере, какое-то время. И если он сам не будет давать дополнительных для сплетен поводов. Но этой ночью, помогая старой юрте ухаживать за тремя больными, герцог и мысли не допускал, что могут быть какие-то возражения. Идея увести леди Марион с сыном и слугами к себе в имение вспыхнула в нем сразу же, как только он с горячим от лихорадки телом баронессы на руках переступил порог лесного домика. Они с юртой едва сумели найти место для того, чтобы уложить ее на полу, поближе к огню, и в то же время недостаточно близко, так чтобы не загораживать короткий проход крохотным комнаткам с синим баронетом и его телохранителем. За всю ночь они с камеристкой не сомкнули глаз. Юрта поила больных целебной настойкой, вытирала пот со лба леди Марион, кипятила свежую воду и уже едва стояла на ногах. Под утро старая служанка, усевшись в плетеное кресло, все же задремала, и Нестор остался единственным бодрствующим в доме. В то же время очнулся сэр Эйр и очень удивился, когда на его зов вместо знакомой ему юрты в дверях появился Леконт. Именно герцог помог телохранителю добраться до помойного ведра и обратно, и он же наведался к синему баронету проверить. Михаэль спал, и Нестор, наконец, смог спокойно разглядеть его. Сын Магнуса оказался все-таки похож на своего отца. Те же пепельные кудри, то же открытое волевое лицо. Стоя на пороге между сыном и вдовой убитого им синего барона, Нестор впервые задумался о том, какую роль сыграл в их жизни и какую только собирался сыграть. «Ты умер счастливым человеком, Магнус», — едва слышно выговорил Нестор. Он вернулся к Марион, присел рядом, проводя ладонью по влажному лбу. Юрта раздела госпожу, укрыв до подбородка теплым одеялом, но баронессу по-прежнему била крупная дрожь. Марион не издавала ни звука, сжимала зубы, отворачиваясь то от огня, то от его руки, и то открывала глаза, то вновь закрывала их, борясь с болезненной слабостью. «Леконт!» В какой-то момент позвала она, не открывая глаз, и ее голос, дрожащий, сухой, лучше всяких слов показал, сколь тяжело давалась ей просьба. «Ты еще здесь? Тут холодно. Подбрось дров в огонь». Нестор оглянулся. Каменная кладка камина была раскалена почти до красноты. Огонь горел ярко, наполняя весь домик теплом. И сам Леконт едва выдерживал жар столь близкого огня. Он не стал говорить об этом Марион. Вместо этого он обнял ее за плечи, приподнимая вместе с простыней и одеялом, и крепко прижал к себе, грея уже своим теплом. Она так и не пришла в себя, растеряв остатки сил, и он просидел с ней до самого рассвета, не шевелясь, слушая только ее тяжелое дыхание. Он ушел, когда проснулась юрта, с твердым намерением забрать их всех к себе. Лишь бы проклятая веронская гордыня не удержала леди Марион от принятия его предложения. Баронесса очнулась, когда он уже открыл дверь, но почти тотчас вновь закрыла глаза. И он ушел, предоставив всех трех заботам старой камеристки. Но Наала была права. Марион может отказаться. И отказать в первую очередь ему. «Я поддерживаю герцогиню», — раздался тихий голос Януша. «Леди Марион примет помощь только от женщины. Ты будешь там лишний, Нестор». Ответить Леконт не успел. Наала негромко вскрикнула, только сейчас заметив странную незнакомку, прислушивавшуюся к их разговору. На ней был короткий до колена серый плащ, скрывавший черную рубашку и штаны, заправленные в высокие сапоги. Темно-каштановые волосы были коротко острижены и едва доставали до плечей, а у кожаного пояса виднелась перевязь с длинными изогнутыми кинжалами. Нестор осмотрел незнакомку куда более неприветливо. Уж больно недвусмысленным был ее наряд, и больно наглая неприкрытая ухмылка. «Чего тебе?» — всполошился привратник, бросая виноватые взгляды в сторону герцога. Девчонка миновала ворота без его ведома, за что он теперь, несомненно, поплатится. «Но, Флорика», — перебил его Януш, делая шаг вперед. «Ты ко мне?» «И к вам, миссер, и к его светлости». Фло коротко улыбнулась, разглядывая раздраженного герцога. «Дело деликатное, но быстрое. Я вас надолго не задержу». «Кто такая?» — хмуро спросил Нестор. «С чем пришла?» «Вам дословно или при всех?» В свою очередь поинтересовалась Флорика, не замечая, как потемнело лицо герцога при дерзком ответе. В проницательности, однако, командующему отказывать не приходилось. И о том, кто мог послать ему столь необычного посетителя, Нестор догадывался. «За мной». Януш дождался, пока Флорика не пройдет за герцогом, и отправился за ними следом, обменявшись взглядами с Наалой. Молодая герцогиня с чистой женской рассудительностью осталась у кареты, справедливо предположив, что дела брата могут оказаться даже для нее слишком деликатными. Нестор обошел дом, приблизившись к единственному укромному месту в имении – лаборатории Януша. Лекарь молча отпер дверь, запуская их внутрь, и зашел следом, плотно затворяя створку за собой. «Что там у тебя?» Не теряя времени, спросил командующий, развернувшись лицом к следовавшей за ним Флорике. «Большой питон передает свое почтение», — отвесила полуиздевательский поклон Флорика. «Велел кланяться и просил вас оказать любезность почтить своим присутствием наше маленькое представление. Сегодня пополудни, после дневной службы в главном храме Единого, его величество прибудет почтить память королевы Таиры к фамильному склепу, а затем отправиться засвидетельствовать свое почтение к почившей супруге лично. Будет весело, ваша светлость. Надеюсь, у вас получится прийти. Спектакль-то разыгран по вашим нотам». Несмотря на дерзкий тон, Нестор не обманывался по поводу девчонки. Посыльный от большого питона имел право разговаривать с адресатом на равных. Послание было передано, и гонор у нее резко поубавился, склонив голову на бок. Она ожидала от него ответа. «Что за дело у тебя к Янушу?» «Дык!» — сразу сбавила обороты Фло, бросая быстрый взгляд на лекаря. «Знамо дело, лекарство волшебное надобно». «Неужели для самого питона?» — усмехнулся Нестор и, помелькнувшему в карих глазах огоньку, понял, что угадал. «Вот оно как. Глава ночного галагата пользуется моим лекарем у меня за спиной. Януш!» Нестор обернулся к растерянному лекарю, окинул его внимательным взглядом. «Так ли? Я давал лекарство для твоего брата, Флорика», — проговорил Януш, глядя на девушку. «Для Феодора. Как он?» «Даже лучше, чем мы ожидали. Кланяется вам, мессир, и заверяет в вечной дружбе», — подтвердила Фло. «Так...» — протянул Ликон, скрещивая руки на груди. «Значит, я имею честь разговаривать с сестрой большого питона?» «Полноте!» — отмахнулась девушка, и в карих глазах заплясали опасные огоньки. «К чему все эти церемонии? Лекарства-то дадите?» Нестор кивнул Янушу, и лекарь достал из сумки крохотные колбочки, передавая их Флорике. Девушка бережно переложила лекарство себе и испытующе глянула на герцога. «Я буду там», — ответил ей Леконт. «Можете не сомневаться, я буду». Флорика облегченно выдохнула и, отвесив очередной шутовской поклон, выскользнула за дверь. «Кто она?» «Бывшая служанка леди Марион», — без колебаний ответил Януш. Когда Нестор хотел что-либо узнать, остановить его означало голыми руками пытаться удержать стадо диких буйволов. «Я лечил их, когда граф Хэски встретил меня на улицах города. Они ушли от баронессы и, видимо, неплохо поднялись в теневом мире. Очень даже неплохо». Задумчиво посмотрел на закрытую дверь Леконт. «Леди Марион, говоришь? Она по-прежнему полна сюрпризов». Януш бросил быстрый взгляд на патрона и тотчас опустил глаза. Скрыть что-либо от проницательного герцога было задачей сложной, но за годы службы лекарь выработал свою стратегию – глаза в пол и думать об отвлеченном. Помогло и на этот раз. Нестор посмотрел мимо него, также думая о своем. Януш совершенно не хотел, чтобы их дружба, которая вновь окрепла столь чудесным образом после неприятного визита короля Андаима, вновь дала трещину. И все же тоскливое предчувствие, не отпускавшее лекаря с того самого момента, когда Нестор едва не вытряс из него душу, заставив выдать место пребывания Марион, только укрепилось при виде не то задумчивого, не то одурманенного патрона, в глубине глаз которого полыхало дикое, прежде невиданное им пламя. Состояние было очень близко к тому, когда патрон потерял руку и впервые на его памяти сорвался, осыпая проклятиями и ругательствами имя синей баронессы. Тогда Януш очень не хотел их вражды, столь же сильно, сколь сейчас не хотел их дружбы. Он никогда не знал любви, это верно, но много раз видел, как люди теряли голову, окунаясь в омут страсти. Подобного не случалось с Нестором, но то, что происходило сейчас, Януш с полной уверенностью всего своего лекарского опыта мог назвать первыми признаками помешательства. И клеветник его раздери, он готов был поклясться, что это помешательство и есть то самое чувство, которое люди называют любовью. А еще он знал, и это наполняло его сознание особенно с жаркой волной отчаяния, что Нестор Леконт всегда добивается своего. «Януш!» — ворвался в его мысли голос патрона. «Едешь в лес вместе с Налой. Всеми правдами и неправдами тащишь Марион сюда. Ты там был, ты знаешь, какие там условия. А теперь, когда на трех немощных осталась одна юрта...» Лекарь усмехнулся. «Слышала бы Марион, как посмел ее назвать валийский командующий?» «Не ждите меня», — добавил Нестор, открывая дверь. «Как вернетесь из поместья ни на шаг. Проследи за всем, Януш». Лекарь кивнул, поднимая, наконец, глаза на патрона. «Конечно, Нестор. Езжай спокойно, у нас все будет хорошо». Леконт помедлил, точно собираясь сказать что-то еще, затем, решившись, быстрым шагом покинул лабораторию. Януш с силой протер глаза, прогоняя невеселые мысли, и вышел следом. Флорика подгоняла коня, как могла, переходя с рыси в галоп, и едва успела к особняку, когда оттуда, поддерживаемый Ренольдом, вышел уже переодетый брат. «Куды? А лекарство?» — завопила она, спрыгивая с коня. «Фео, даже мессир Януш со всем своим талантом не поставит тебя на ноги, если...» «Остынь», — разомкнул черные губы Фео. «Доктор Гордей уже здесь. Ждали только тебя. Сейчас уколемся и поедем. Остальные уже на местах». «Фу!» — поморщилась Флорика, рассматривая разукрашенное лицо брата. Художники Большого Питона постарались на славу. Черные разводы и жуткого цвета кожа с кое-где прилепленными для пущего эффекта струпьями вызывали стойкое отвращение и наверняка вселяли бы потусторонний ужас, не участвуя она лично в создании подобных украшений. Флорика перевела взгляд на сопровождавшего Питона Ренольда и едва сдержала рвотный порыв, сглатывая подпрыгнувший горлуком. Телохранитель широко ухмыльнулся, демонстрируя черные зубы, и девушка поспешно отвернулась, ожидая, пока бледный, но мужественно державшийся от вида подобных декораций храмовый доктор введет своими чудесными иглами волшебное лекарство. Гордей вопросов к его чести по-прежнему не задавал. Но люди топора наверняка напомнят доброму доктору о необходимости держать рот на замке. В довесок к плотно набитому кошельку, конечно же. Обведя пустующую комнату взглядом, что угодно, лишь бы не видеть разукрашенные рожи, Фло не надеялась увидеть здесь нищую попрошайку. Обычно громилы из охраны Ренольда не пускали сюда даже брехливых псин, подстреливая тех еще на подходе. Но это очевидно. Задержать все же не решились. «Виверия», — признала городскую пророчицу Флорика. В памяти всплыла их единственная встреча в день свадьбы Таира и Андаима и четыре пророчества, которые старуха успела поведать до того, как королевский стражник прогнал ее с площади. И ведь проклятая ведьма действительно не ошиблась. Грянул большой мор, и многие погибли. Ее брат Феодор подарил поцелуй самой смерти, если так можно назвать их прощальный поцелуй с подхватившей лесную хворь Таирой. Невинная рука вернула городу спокойный сон, тоже правда. Фео дополнил их кодекс, ввел новые законы и новые наказания за непослушание. В целом, благодаря его стараниям и помощи Ренольда с Бенедиктом, городу действительно стало спаться спокойнее. Вот только и его рука уже давно не была невинной. Пусть пришел Феук к власти не путем убийства, как положено по кодексу, о чем, впрочем, не знал даже Бенедикт, но расправлялся с взорвавшимися бандитами достаточно хладнокровно, спуская топору своему личному палачу многое из того, что раньше внушало ужас не только Флорике, но и ему самому. Иначе и быть не могло. Фео приходилось доказывать свое право главенства над остальными. Он поступал так, как должен был, меняя кодекс под себя медленно, постепенно, но неизбежно теряя значительную часть себя в процессе. Что там еще? Старуха говорила что-то о силе двух, которые сотрут королевскую династию в порошок или что-то вроде того. «Эй!» Флорика сбежала со ступеней крыльца, выбегая мимо охраны на улицу. «Стой! Виверия, или как там тебя?» Старуха и не думала уходить. Остановилась, вперев немигающий взгляд в ее лицо, закуталась в грязную накидку, пряча руки от ветра. «А, дитя мое!» — нараспев проговорила она, когда Флорика подошла ближе. «Не переживай!» «С твоим братом все будет хорошо!» Голос пророчицы против ожидания оказался внятным и звучным. Ничего похожего на то заунывное утробное завывание, которое Фло слышала от нее на городской площади. Девушка нервно оглянулась на особняк, окинула взглядом готовых к отправлению лошадей и вновь повернулась к старухе. «И на том спасибо!» — кивнула она. «А вот скажи-ка мне, старая, что ты там про королевскую династию топела? Будто двое повергнут ее в прах!» Виверия улыбнулась. И Флорика едва не отшатнулась в страхе. Улыбка у ведьмы оказалась молодой. Слишком молодой для испещренного морщинами лица с ровным рядом крепких белых зубов. «Так и есть, дитя мое. Сегодня твой брат поставит шах королю, а завтра ты поставишь мат его брату». «А Аресту?» — уточнила Флорика. «То есть эти двое есть мы с братом? Ты уверена, мать? Я не собираюсь свергать, убивать или давить в порошок принца Ареста. Может, ты спутала что-то? Скорее, это герцог Леконт уберет последнего из династии, чтобы дорваться до власти. Аксти, старая!» Вместо ответа ведьма прикрыла глаза, шумно втягивая носом воздух. Снова улыбнулась, отчего ее лицо просветлело, сверкнула крепкими молодыми зубами. «Чую его запах на тебе», — проговорила пророчица медленно, с придыханием, и изменившийся голос ее внезапно показался Флорике совсем не старческим. «Чистый и нетронутый, благословенный. Скоро, уже очень скоро я дождусь своего». Флорика не выдержала, отпрянула назад, когда Виверия распахнула неожиданно молодые глаза и пошла прочь, накидывая грязную шаль на седые волосы.